Гэта радыё Свабода, далі з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на тэмы бліжэйшай гадзіны. Незвычайныя формы агітацыі Сергея Гайдукевіча і заявы Віктара Цярэшчынкі. Прэтэнзіі Назарбаева да беларускага малака і бацькоў школьнікаў да арганізацыі навучання па-беларуску. Госцем Міхася Скоблы ў вольнай студыі будзе наймаладзейшы сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Еўрапейскі звяз з вялікай верагоднасцю адменіць некаторыя санкцыі супраць Беларусі, у тым ліку візавую забарону для Александра Лукашэнкі, пасля таго, як ён у мінулым месяцы вызваліў групу палітычных вязняў. Пра гэта паведамляе агенцтва Reuters са спасылкай на дыпламатычныя крыніцы. Эмбарга на гандаль зброяй у дачыненні да Беларусі застанецца ў сіле. Чатыры супрацоўнікі службы бяспекі Лукашэнкі, падазраваныя ў датычнасці да знікнення палітычных апанентаў, хутчэй за ўсё застануцца пад санкцыямі. Афіцыйнае рашэнне можа быць прынятае на наступным тыдні падчас сустрэчы дыпламатаў краінаў Еўразвязу. Сёння ў нашай праграме мы раскажам, як уладкоўвае сваё жыццё ў Раўбічах Уладзімір Певціў, галоўны фінансавы спонсар Лукашэнкі, які ў свой час першым патрапіў пад еўрапейскія санкцыі, а потым дабіўся свайго выключэння з чорнага спісу праз суд. Сама плошча дома, яна вялізная, яна перавышае так паводле такіх назіранняў 2000 квадратных метраў. І вось, як сказаў мне мой гід, пустую толькі коробку, вось эксперты самога дома, кадастравае агенцтва ацаніла ў 6 мільёнаў даляраў. Ну а што канчатковы кошт, ва што выліўся новабудоўлі, ну наўрад ці можна нават прыкінуць. Старшыня Цэнтра выбаркама Лідзія Ярмошына радае таму, што Мікалай Статкевіч не стаў нічыёй даверанай асобай на выбарах, паколькі ён, паводле словаў Ярмошыны, не адказвае за свае дзеянні. Пра гэта кіраўніца ЦВК заявіла сёння на сустрэчы са студэнтамі і выкладчыкамі Акадэміі кіравання пры прэзідэнце. Пры гэтым яна ўдакладніла, што Статкевіч можа ўдзельнічаць у выбарах у якасці выбаршчыка, а таксама быць чыёй-небудзь даверанай асобай, калі яго хтосьці пакліча да сябе ў каманду. І ніхто яго, дзякуй Богу, не паклікаў. Калі чалавек не адказвае за свае дзеянні, за свае ўчынкі, вядома, даваць яму такія паўнамоцтвы, гэта будзе, напэўна, яўным пераборам, лічыць Ярмошына. Нагадаю, што на 23 верасня Статкевіч прызначыў свой другі агітацыйны пікет на плошчы Свабоды ў Менску, на які запрасіў прыйсці і Александра Лукашэнку. Ну, а Віктар Цярэшчынка, якога цэнтр выбаркам не зарэгістраваў кандыдатам у прэзідэнты, мае доказы таго, што яго атруцілі. Пра гэта ён заявіў сёння на прэс-канферэнцыі ў Менску. Мои действия на это. Я вынужден в соответствии с законодательством обратиться к прокурору об отмене постановления об отказе возбуждения уголовного дела и продолжении. Но идет время, уходит время. Никому это не надо. На форуме памежнага супрацоўніцтва Расіі і Казахстана ў Сочы Нурсултан Назарбаев выказаў прэтэнзіі да беларускага малака. Гутарка ішла пра тэхнічныя нормы, што дазваляюць называць адноўленае малако такім жа малаком, як і натуральнае. Назарбаев папракнуў Беларусь, заявіўшы даслоўна, што Лукашэнка шпарыць парашок і разбаўляе малако. Мы з нашым другом Александрам Григорьевичем спорим, он шпарит сюда парашок этот. Порошок разбавляется, дается, это совсем не цельное молоко. Это молочный напиток, он считается, на Западе именно таким и считается. А продается по тем же ценам, на котором производят наше молоко. Ну, он бы сейчас сильно со мной спорил бы здесь, конечно. Но на самом деле это так, нам надо в этом разобраться. Ну і пазней у нашай праграме мы прапануем каментар дырэктара Інстытута мяса-малочнай прамысловасці Беларусі Алексея Мелящэні на гэтае абвінавачанне. Сёння паўвекавы юбілей адзначае Андрэй Клімаў. У сярэдзіне 90-х ён быў адным з самых вядомых беларускіх бізнэсоўцаў, стаў дэпутатам парламенту, дзе ў свой час далучыўся да патрабаванняў імпічменту Лукашэнкі. Пазней тройчы быў судзімы, тройчы прызнаваўся палітвязням. На волі ад 2008 году. Пазней у праграме «Погляд» Андрэя Клімава на выбары і палітычны працэс у краіне, ну а зараз пра яго настрой у дзень 50-годдзя. Ну, очень в бодром настроении, потому что для меня, как трижды судимого рецидивиста, встречать день рождения на свободе – это уже большое достижение. Во-вторых, со всеми моими близкими, родными все в порядке, никто не болеет, все мы вместе. Я очень этому рад. Интервью с Андреем Климовым. Слухайте неузабаве. Година дня на свободе. Углыб подеи. Ближе до героев. Больше про тенденции. Незвычайны спосаб агітацыі за кандыдата ў прэзідэнты Сергея Гайдукевіча выявіла карэспандэнтка «Свабоды». На пікеце каля камароўскага рынку дзяўчынка, апранутая ў майку з партрэтам кандыдата, скакала праз скакалку. Ну а сам кандыдат праводзіў пікет разам з музыкамі, якія гралі на гітары і гармоніку. Галіна Бакунчык паспела задаць адно пытанне. Це об'єднання, на якій глебі, коли прийде до президента, от, скажімо, уладу, оппозицию. На какой глебе вы собираетесь объединять? Вы знаете, я всегда говорил, для меня нет разницы. И вообще понятие там, вон, вот один человек одного мнения, второго. Мы должны понять одно. Это наше государство. Наше государство с вами. И мы должны быть все в одном, едины. Яким чином? На какой глебе? На какой? На суверенитете, на демократии, на независимости и добробыта нашей страны. Да. Это быў запіс з пікету ў падтрымку Сергея Гайдукевіча. На сёння запланаваны першы тэлевізійны выступ кандыдата ў прэзідэнты Тацяны Караткевіч. Аляксандр Лукашэнка, які гэтую меў магчымасць учора, ёй не скарыстаўся. Сёння мы правялі апытанне ў Магілёве. Ці сочыце вы за выступамі кандыдатаў і што пра гэтыя выступы думаеце? Смотрю за тем, что они говорят. Политики были подобраны, чтобы не выглядеть более сильным на уровне нашего действующего президента. Лукашенко хотя бы разбирается в геополитике. Все остальные проплачены тем, кому не угоден Лукашенко. Самое главное просто те события, которые происходят на юге в нашей братской стране, к сожалению, очень серьезно опустило рейтинг тех, кто пытается здесь что-то хорошее сделать. Президента, особенно в такие времена, должны выбирать совет мудрецов. А демократия – это фикция. Честно? Не смотрю. Они же еще не наступили. Я даже не посмотрела, какой это будет день. Вот у меня же семья есть. Мама, папа. Знаете, как мама просит, да, чушка? Ну, надо. Ну, может быть, ради мамы с папой я схожу. Не смотрю. Может, и интересно, но не настолько, чтобы ежедневно следить за ходом выборов. Ну, голосовать пойду. Еще нет кандидатуры. Когда есть время, я смотрю, слушаю. Все говорят, кого там выберут. А я вот за Александра Григорьевича. Главное, что у нас тихо, спокойно. Кого не поставь, все равно будет одинаково. Нет. Не цікавые. Не цікавые. Ну, я их не знаю. Александр Лукашенко. Ну, а, ну, Лукашенко. Это дело другое. Что-то делает еще. Ну, что там, допустим, Караткевич это. Ну, не слышно и не видно было. Сегодня будет она выступать. Слышим. Нет, не смотрю. Этот канал белорусский я не очень смотрю. Безусловно, это очень важно для народа. Ему придется принимать решение каждый. Я в самом деле не думаю. Подсознательно приняла решение. А там посмотрим. Что не слухала, но я твердо уверена, я голосую за президента. Он напоминает мне моего мужа. Он рос без отца и вышел из народа. Что у него в силах? Он все делает. Надо, чтобы ему помогали все. То ему не надо агитировать за себя, потому что вся его деятельность на виду. Александр Григорьевич больше вагальнейший. Он же сколько президентом у нас. Ну, народ верит, то за него будут все голосовать. Я не сочу, мне не цікаво. Но на выборы ж пойдете? Пенсию получаю, не отбирают, поэтому пойду. Галасы магілёўцаў на хвалях Радыё Свабода. Эканаміст Віктар Цярэшчанка, якога не зарэгістравалі ў якасці кандыдата на прэзідэнта, прывёў новыя доказы таго, што яго спрабавалі атруціць, каб зняць з прэзідэнцкіх выбараў. Усё мела адбыцца ў кавярні «Грунвальд», дзе сябры ягонага штабу абмяркоўвалі працу. Тады Цярэшчанка выпіў шклянку маркоўнага соку. Ён кажа, што гэта прывяло да значных пашкоджанняў здароўя. Частку абследаванняў ён праходзіў не пад сваім імем і нават звярнуўся да замежных спец. Что заключение, если перевести с английского на русский? Нарушено кровообращение мозга. Даю комментарий. Я и до настоящего времени хожу, 50-70 метров, у меня головокружение, я не могу устоять, мне нужно за что-то взять. То есть не хватает кислорода и крови для мозга, для головы. Нарушение кровообращения миокарда. нарушение функции почек, воспаление пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Человек, который делал исследование с Вильнюс, он не знал, кто я и что я. Человек приехал и в течение 3 часов все это сделал. Активирована функция печени. Печень увеличена и работает на максимум. Действие на кровообразование тромб. То есть, что у меня он обнаружил, и здесь в заключении, что сделано было все, чтобы в организме были образованы тромбы, ну, а это ясно, это инсульт, остановка сердца, все что угодно. Вывод однозначный – воздействие химических препаратов. Віктор Цярэшчынка кажа, што будзе лячыцца за мяжой. Ён таксама пракаментаваў дзеянні міліцыі ў сувязі з расследаваннем гэтага факту. Неапрошаныя не былі даже людзі, которые са мной прысутствовалі, которые прысутствовалі рядом. Видеокамеры, ничего. Единственное, спросили врача, как было дело? Ну, она сказала, аллергия. Спросили официанта, ну да, я подавал, а что она скажет другое? Повар, ну да, я готовил, что она скажет, что как она готовила, или кто между поваром был и мною, столом. Я даже не знаю, как, господа, комментировать вот это. Вот подлинная синяя печать, подпись. Вот это отношение гражданину республики, вот печать еще одна, гражданину Республики Беларусь, проживающий в родном городе. Отношение милиции, которым мы платим налоги. Я позвонил Гущину, это старший лейтенант, который проводил это расследование. Врач. Виталий Владимирович, как это понимать? Виктор Иванович, ну вы же понимаете. Я думаю, понятно, что вы понимаете. И дальше молчу. Сябра штабу Цярэшчынкі, былы дэпутат нацыянальнага сходу Сергей Скрабец дадаў да інфармацыі, якая прагучала на прэс-канферэнцыі, што ў якасці давераных асобаў Цярэшчынкі, калі б яго зарэгістравалі, рыхтаваліся былы палкоўнік міліцыі Алег Алкаеў і былы палкоўнік вайсковага спецназу Уладзімір Барадач, якія рашуча патрабуюць давесці да канца расследавання спраў зніклых. Мы разумелі, што ўладу гэта будзе непакоіць, але не маглі ўявіць, што дойдзе да замаху. Цяпер так не думаем, падсумаваў Сергей Скрабец. Паэт, самы малады сябра Незалежнага саюза пісьменнікаў Ігар Кананович, працуе грузчыкам, а да гэтага быў настаўнікам, што змусіла яго сысці са школы. Пра гэта мы пагутарым у вольнай студыі. Усё наскрозь пранізанае ідэалогіяй. Крок управа, крок улева, расстрэл. Ну, нават за цень там нязгоды з некімі такімі базавымі ідэалагічнымі ўстаноўкамі, за спробу крытыкі арганізацыі, такіх як БРСМ, там Беларусь, там мерапрыемствы ўлады. Сустрэча ў вольнай студыі хвілінаў праз 30. Урад Беларусі ўхваліў парадак прыцягнення адміністрацыйна арыштаваных грамадзян, у тым ліку і так званых дармаедаў, да грамадскіх працаў. Згодна з новай пастановай Саўміну, асобу, якія адбываюць адміністрацыйны арышт, могуць прымусова прыцягваць да грамадска-карысных працаў. Іх могуць прымушаць працаваць да 8 гадзін на дзень і да 40 гадзін на тыдзень, а аплаціць за гэта не абавязкова. Юрыст і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Прававая дапамога насельніцтву» Алег Воўчак у размове са «Свабодай» называе такое рашэнне далёка не найлепшым, ды параўноўвае яго з прыгонным правам. А вось ацэнка, якую дае юрыст Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Алена Яськова. Нигде в мире за административное правонарушение, неуплату, лишением свободы не наказывается. Это лишение свободы, арест. И плюс вот эти вот все работы, это форма принудительного труда. Значит, это и не по приговору суда за административное лишение свободы, раз, а второе – принудительный труд. И, конечно, это не согласуется и с международными нормами МОД, и с Конституцией страны. Беларусь – единственная страна, которая за административное правонарушение предусмотрела арест с использованием принудительного труда, то есть общественных работ. По международным нормам общественные работы могут быть использованы в качестве уголовного наказания, а не административного. Мяркуе юрыст Алена Яськова. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як я ўжо казала, кіраўнікі Казахстану і Беларусі паспрачаліся з-за тэхнічных рэгламентаў мытнага саюзу. Назарбаеў незадаволены тым, што ў Беларусі называюць малаком. Вось што ён заявіў на форуме памежнага супрацоўніцтва Расіі і Казахстану, які адбываецца ў Сочы, у тым ліку з удзелам Александра Лукашэнкі. Мы з нашым другом Александром Григорьевичем спорим, он шпарит сюда порошок этот. Порошок разбавляется, дается, это совсем не цельное молоко. Это молочный напиток, он считается на Западе именно таким и считается. А продается по тем же ценам, на котором производят наше молоко. Ну, он бы сейчас сильно со мной спорил бы здесь, конечно. Но на самом деле это так, нам надо в этом разобраться. Дадам, што адноўленым малаком называюць малочны напой, зроблены з сухога малочнага парашку. На пакунку павінна пазначацца, што малако адноўленае, але яно можа лічыцца малаком. Гэта якраз зафіксавана ў тэхнічным рэгламенце мытнага саюзу. Па каментар мы звярнуліся да дырэктара Інстытуту мяса-малочнай прамысловасці Беларусі Алексея Мелящэні. Вы скажите, как я могу такого уважаемого человека комментировать? Обычно я же комментирую то, что говорил. Меня цікавит, ну, какая ситуация у нас? Чому сапраўды? Вот одноленное молоко так само называется молоком, а не молочным напоем каким-нибудь. Вот я так посмотрел вот этот как бы комментарий, и мне кажется, что на ровном месте как бы из мухи сделали слона. Потому что я его прочитал, что делают где-то там, скажем, в Казахстане, например, восстановленное молоко, то, что... как там написано, порошок разбавляется и продается. Есть технологии восстановления молока. Это совершенно нормальный процесс, так как вам взять и добавить сахар в чай, или вы в прикуске будете пить, или растворите. Совершенно одинаковый, по сути, вопрос. Ну да что, это беспоставные такие претензии до белорусского молока, так? Я не вижу претензий к белорусскому молоку, ну вообще... Я не понимаю, почему про претензии к белорусскому молоку. Я вот читаю то, что там зашел разговор, что порошок разбавляется там и продается, да. Есть регламент, в котором есть четкая трактовка, что такое восстановленное молоко в общепринятом понятии, как молочный там продукт, и что такое молочный напиток. Но если в двух словах, то восстановленное молоко – это именно молоко, в которое добавлена вода, и которое доведено нужных кондиций. Что такое сухое молоко? Это молоко, из которого убрана вода. То есть, де-факто, мы получаем идентичный продукт. И я бы сказал, что даже опытный дегустатор вам не отличит молоко восстановленное от молока, пастеризованного, скажем, из сырого молока. Это, в принципе, в целом нормальный продукт. Есть общее такое мнение диетологов о том, что любое сырье для того, чтобы оно попало максимально полезным на стол, оно должно быть минимальное количество раз переработано. С точки зрения диетологов это лучше. С точки зрения технологов это совершенно нормальный технический процесс. Ну, вот такие тлумачения мы отримали от Алексея Мелящэні, директора Института мясо-молочной промысловости Беларуси. Вы можете поделиться своими меркованиями, ці робите вы адрозненні поміж натуральным и адноўленым молоком. Телефон для сувязі у Мянску 266-39-52. Бацькі заяўляюць пра свядомае заніжэнне ўзроўню дзяцей, якія вучацца па-беларуску. Так маці шасцікласніка гімназіі нумар 23 у Менску Крысціна Вітушка распавяла Радыё Свабода пра адсутнасць навучальных матэрыялаў па-беларуску, а таксама пра тое, што рабіць, каб прымусіць адказныя ўстановы выконваць свае абавязкі. З ёй пагутарыла Александра Дынько. Першым распавесці пра праблемы з падручнікамі і дапаможнікамі для сярэдняй школы Крысціна апісала самыя надзённыя патрэбы, з якімі сутыкаюцца беларускамоўныя дзеці, якія атрымліваюць адукацыю. Пачнём, напэўна, проста гарчы, што сутыкаюцца дзеці ўсіх узростаў. Гэта дадатковая адукацыя, музычная адукацыя, якая, вядома, развівае дапамагае. Ну, дашытка па-беларуску не выдаецца апошнія некалькі год. Іх няма нідзе і іх не знойдзеш. Крысціна Вітушка кажа, што збольшага школьнай бібліятэкі укамплектаваныя падручнікамі, але здараюцца крыўдныя і нават абуральныя выпадкі. Напрыклад, поўная адсутнасць у прыродзе падручніка па інфарматыцы да 6 класа па-беларуску. Падручнік існуе толькі па-руску. Падручнікам яго можна назваць хіба што ўмоўна, таму што что у 2015 года сучасным детям пропонуют выучать, что такое Windows 95 и как включается компьютер. Беларускамоўныя дзеці дагэтуль не маюць контурных карт па гісторыі старажытнага свету для 5 класы. Вітушка ўжо свярталася з гэтай нагоды ў Міністэрства адукацыі і інфармацыі. Аднак вырашыць праблему не ўдалося. Выдавецтва «Белкартаграфія» нібыта адказала, што само вырашае, што друкаваць. Крысціна з гэтым не згодная. Пусть выдавецтва гэта дзяржаўнае, і выданне навучальных матэрыялаў датуецца з дзяржавы. У мяне пытанне, куды падысці, каб вярнуць уплочаныя мною падаткі. Хто ім даў права вырашаць, што ў першую, а што ў другую чаргу выдаваць за кошт мае грошы. Крысціна Вітушка заяўляе, што такая сітуацыя сведчыць пра сегрэгацыю і свядомае вынішчэнне тытульнай нацыі. Гэта фашызм, казаць, што мы напечатаем спачатку па-рускі, а потым, если останецца. Дакладна з такім жа падыходам сюды прыходзіў вядомы Гітлер і казаў, што беларусам у Беларусі няма месца. Сёння чуць такія ж словы ад чыноўнікаў, чуць, як украіна прадавачка гаворыць, што мы не расклалі беларускамоўны асартымент, таму што ў нас нет места. Гэта парушэнне канстытуцыі і гэта сегрэгацыя. Сегрэгацыя наўпрост і вынішчэнне каленнага насельніцтва Беларусі. Я б хацела, каб гэтым пытаннем заняліся дэпутаты нашых абедзвюх палат. Хацелася б, каб гэтае пытанне заўважылі кандыдаты ў прэзідэнты усе. Вітушка распавяла, што разам з бацькамі беларускамоўных навучальных установаў ужо падрыхтаваныя запыты ў профільныя міністэрствы. Аднак яна раіць кожнаму пісаць свае звароты, пакідаць запыты ў кнізе скаргаў кніжных крамаў, а не абмяркоўваць праблему ў сацыяльных сетках. «Мы беларусы, жывем у Беларусі і будзем вучыцца па-беларуску», – заключае Крысціна Вітушка. Ну а зараз пра тое, ці ведае што-небудзь моладзь пра дату 17 верасня, дзень аб'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі. Наш карэспандэнт Міхал Карневіч накіраваўся на вуліцу 17 верасня, якая ёсць у горадні. З аднаго прыгожа адрэстаўраванага будынку, збудаванага яшчэ ў 20-е гады мінулага стагоддзя, выходзіць бабуля. Мы разгаварыліся. Распавяла, што жыве тут з 50-х гадоў. Прыйшла сюды замуж і здзіўляецца майму простаму пытанню, у гонар якой падзеі названа вуліца, на якой яна жыве. Зрэшты, выказваецца адносна той гістарычнай падзеі, адмовілася. Год дзень воссоединения Западной и Восточной Беларуси. Когда напала Германия, объявила войну Польши, и Западной Беларуси, и Украина, и это самое Западная Украина, Западная Беларусь, поскольку это было белорусско-украинское население, они провели там, не знаю, что, но было введено, 17 сентября было... А вось з суседняга дома выйшла мама з дачкой і кажу, што накіроўваецца ў школу. Што да назвы вуліцы, то задумаліся і праглядаюцца адна на адну. Что ты помнишь? Улица... Что-то я это слышала, но уж так не вспомню, наверное. Наверное, какие-то трагические события. Ну я ж уже школу давно закончила, начала учиться. Молодый хлопец удивляется моему питанию и только посмехается. Вы меня спрашиваете такие вещи, которых я в принципе знать не могу. Я плохо учился в школе, историю я плохо учил. Я вам допомог. 17 вересня 1939 года. 39-й год, да? Ну в 39-м году что у нас случилось? Вторая мировая, да? Ну в честь вот чего-то там из Второй мировой войны. Теперь разговариваю со студенткой университета имени Янки Купалы. Она удивлена питанием, поглядая на шильду на доме и нечто намагается узгадать. Не помню. А вам знаемо такое вот понятие объединения Заходней Беларуси с Исходней? Ну, был раскол, потом Российская империя, ну, получается, РСФСР забрал обратно от Польши. А, там, по-моему, война была, кажется, между Россией и Польшей. Что там было? Я просто давно не повторяла. У людей перед пенсийного и пенсийного веку память оказалась трошки иншей. Мы нават подолгу с ними стоим и размовляем, бо каждый человек им кнется расповести свои вспоминания об тем, что им расповедали их батьки об этой дате. То, что объединение Восточной и Западной Беларуси, в принципе, это, конечно, хорошо, но где народ, вот, поэтому я считаю, объединился, конечно, это очень хорошо. Ну, а то, что вот это, мне вот родители рассказывали много, тоже папа в Западной Беларуси, вот здесь вот, что многие семьи, вот, которые зажиточные, по-моему, до сих пор вспоминают вот эти сады прекрасные, вот, погибли эти семьи в Сибири. Да, да, да, поэтому мама помнила этих людей, говорит, очень жалко, конечно. Много. Страшная потеря, что наших людей выведет. Папа рассказывал, их же тоже так вот. Ну что, пришли, сказали, а был колхоз, бороз кулачивая. Ну все, и пошли в колхоз. А мне вот мое понятие такое, вот если было бы такое вот, вот. И колхозы, кто хотел, кто, ну, добровольно. А кто, пожалуйста, вот их теперь на свое. Одинаковые условия, одинаковые все. Податки те же самые, помощь та же самая, можно было брать у банку. Ну, берите, развивайте. Для меня это неоднозначно. Может, у меня другое житё было бы. Гарадзенцы гаварылі пра значнасць падзеі 17 верасня 39 году уз'яднання ўсходняй і заходняй Беларусі. З вамі Радыё Свабода. Карціна дня за гадзіну. Міжнародныя падзеі і беларуская тэма. Галасы з месца і аналіз экспертаў. Мы пачынаем а 6 вечара. Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7. Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг. Сёння паўвекавы юбілей адзначае Андрэй Клімаў. У сярэдзіне 90-х ён быў адным з самых вядомых беларускіх бізнэсоўцаў. Ён валодаў буйной будаўнічай кампаніяй, банкам, газетай. Быў дэпутатам Верховнага Савету 13-га склікання. Восенню 96-га году Клімаў разам з іншымі парламентарамі патрабаваў імпічменту Лукашэнкі. Пазней тройчы быў судзімы і тройчы прызнаваўся палітвязням. На волі з 2008 году. Сёння Андрэй Клімаў даў інтэрв'ю «Свабодзе». Мы пацікавіліся, як ён ставіцца да гэтых выбараў і якая са стратэгій апазіцыі яму бліжэй. Тая, якую прапаноўвае Статкевіч, ці тая, якую высабляе Караткевіч. Гаварыць сур'ёзна о том, што сабой прадстаўляе какую-то стратэгію Караткевіч, нельзя. Потому что понятно, что ее власть использует в качестве ширмы, такой оппозиционной ширмы, такого слегка глупенького, безобидного протестного электората. С другой стороны, я понимаю позицию Статкевича, мне понятно его эмоции после стольких лет унижения. Он вышел, конечно же, победителем из тюрьмы, вышел с высоко поднятой головой, практически стал непризнанным лидером протестного электората нашей страны. Другое дело, что я лично считаю, что стремиться к тому, чтобы через бойкот решить проблемы страны, это заблуждение. Просто Николай долгое время был в тюрьме, а он не в курсе, что люди уже давно не ходят на выборы. Ну, дело в том, что народ живет жизнью и глубоко пофиг проблемы вообще политики в нынешней стране. Почему? Потому что люди выживают. Никто в этом году на выборы вообще не пойдет, кроме тех, кого лично заставит власть где-то там на работе или что. Вот не потому, что они власть не любят, а потому что просто уже всем не до этого. Андрэй Клімаў выказаў меркаванне, што апазіцыя і грамадзянская супольнасць павінны імкнуцца да перамоваў з уладамі. А на якіх умовах гэтыя перамовы маглі б ісці? Як дамагчыся такіх перамоваў? То есть я вам скажу, что способов и методов указать власти ее место, показать ее слабости достаточно. Мирных методов. Мирных. Почему? Потому что то, что было в 2010 году, должно всех научить, что значит власть, даже если это будет граничить с тем, что потеряют и страну всю, они пойдут до конца. Поэтому не провоцируя горячие головы типа Павличенко, который может выйти с автомата и начать стрелять в толпу, а он еще по-прежнему при делах. И потом у нас есть жесткие и серьезные аргументы для давления на власть. Дело в том, что только при поддержке оппозиционных структур, действующих уже, состоявшихся оппозиционных лидеров страны, Евросоюз примет решение о снятии санкций. И вот здесь, я думаю, есть способ и возможность через диалог, через круглый стол, как это было в Польше, когда за столом оказались переговоров и Солидарность, и Ярузельский со своими военными, прийти к консенсусу. Мы так само попросили Андрея Климова рассказать, чем он занимается после выхода на волю. Я вообще в тюрьмах почти 7 лет. Это, конечно же, сказалось на моем здоровье. И несколько лет я серьезно занимался проблемами после освобождения в 2008 году, когда я был срок в колонии Мозырской строгого режима за оскорбление президента. После освобождения я посвятил здоровью и детям, потому что дети подросли, семейным делам. Но вообще я, как все белорусы, выживаю, стараюсь заработать на хлеб насущный и каким-то образом приблизить день, когда все эти наши торжества белорусские закончатся, и мы, наверное, заживем нормальной, цивилизованной европейской жизнью. Я вообще активно работаю с движением «За свободу» Зинкевича. Также всегда помогаю своим товарищам по партии в ОГП. То есть я открыт для общественной жизни. Ну и семейная, конечно, жизнь занимает у меня много времени. Ну что греха таить? Упустил я кусок большой воспитания детей, хозяйственных вопросов. Так что иногда даже не надо и к маме заехать, что-то там прибить, отремонтировать, к сыну съесть, помочь ему в установлении его карьеры, к дочери в Чехии. Сказал Андрей Климов в интервью «Радио Свобода». Вёска Раубичы за 20 кілометраў ад Менску стала синонімам не толькі поспехаў беларускага біатлону, ды надзвычайнай канцэнтрацыі элітнай забудовы. Сёння яна набывае яшчэ адну асаблівасць. Тут усё часцей селяцца людзі з разнастайных чорных спісаў. Нярэдка яны ж з'яўляюцца бізнес-элітамі Беларусі. Наш корэспандэнт Ігар Карней высвятляў, хто тут знаходзіць сабе прапіску. Ігар Карней з намі на сувязі. Добры вечар. Добрый вечер, Алина. Игорь, так кто это? Ну, несомненно, это Владимир Певцев, самый заможный человек краины, ну, коли верить таким вот напауфицийным крыницам. После нескольких годов будовли, нарешті он заехал в свои хай-тековские апартаменты. Это улица у российской такой транскрипции, она написана земляничная, на работу в стиле, коли можно так сказать, архитектурного хаосу, бо выкрасны абсолютно, напевно, все сучасные технологии будовництва. Стоит под номером 1, и он, саправды, первый, как глядишь масштабности проекту, так и финансовых махчимостей у господара. У вогуле застается загадкой, чем выкликана цікавость самого заможного громадянина Беларуси, менавіта да Раубичу, бо на самом деле, что вёсцы нема нават минимальной инфраструктуры, тут стоит сельпо со стандартным набором харчов, досыць сумневной чистине озерной пляж, ну и вогуле не найлепшие нават шляхи подъезду. А с проявом цивилизации, хиба что учебный центр Национального банку на супрость. Ну, вот такое соседство. Ну, я разумела, что с Подарпевцев туда и не ездить громадским транспортом, автобусом. Есть некие детали? Он поселился там настало, альбо только зредко туда наведывается? Ну, вот я поговорил с тутейшими жихарами, и они кажут, что упершиню воз этим летом олигарх весь час провел тут, как они так один трапно сказал, посярод дорозок, яких ему, мабуть, не хапало у пустельни Объединенных Арабских Эмиратов, бо именовито там, у дочинных структурах своего збройного бизнеса, олигарх пересеживал, коли можно так сказать, санкцийную непредказальность. Нагадаю, что за финансование режима Лукашенко его зробили неуязным у Евразвяз, а тамтейшие рахунки заморозили. И только после судовой реабилитации при конце минулого года он смог с полегкой вернуться на всесветный рынок военных технологий. Ну, але вось выглядая, что, как кажется, нема гора без добра, отримавши больше вольного часу, Владимир Певцев сконцентрировался на власной нерухомости. За относно короткий час на ускрайку вёски вырос дом достаточно незвычайной формы. Коли сирот наших слухачов есть и читачи еще сайту, то эти снимки можно будет побачить на сайте «Свободы». Ну, Игорь, а вот на власное слово, как бы вы стиль этого дома описали? Ну, в огуле архитекторы казали, что это нечто подобное до швейцарского шале, то бок такое приземистая будынина, але все-таки это крыху иншая конструкция, выкрасненная там вельми шмат материалов, шмат зашкленной просторы, и так само бетонные стены, они оформованы вот такие крыху и ржавый колер, то бок там абсолютно такое, навод не сутыкнение этих стылев, а есть, бо посярод двора стоит на вот такий гостевый домик, там же живее прислуга, и он в огуле с бервенья узроблены. То бок тут архитекторы, а займались поводле такой инсайдерской информации архитекторы проектованием с Латвии, и тут есть навод такое, ну, больше балтийское, такое европейское оздобление. Ну, вот зрозумела, что потрапить у гэтый дом без запрошения складана, але ці ёсць некие звестки, як ён можа выглядаць знутры? Ну, вот один из будовников, с якими я широко съездил на эту экскурсию, анонимно он рассказал, что працававши на финишном этапе, был амаль до апошняга у доме, и вот так не без зайздрости навод сказал, что этот дом литерально нашпигаваны роскошей. Вот его слово, элементы декору, интерьеру, эксклюзивная мебля, сантехника, все это замовлялось за мяжой, найперш у Италии, и практически все ручной работы, у одинковым экземпляры, и кошт кожнага прадмета ў камплекце, ну вось ён прынамсі расказваў пра сантэхніку, у сярэднім 20 тысяч еўра. Нагадаю, гэта ўсё хэндмейд. Ну, прынамсі, то, што вы сказалі, празрыстая агароджа, гэта ўжо нейкае сведчанне густу, што не хаваецца за двухметровым плотам, як часта робяць, скажам, расійскія алігархі. Ну так, ёсць у гэтым і такі момант, а ўвогуле кажуць, што сама плошча дома яна вялізная, таму там можна схавацца і далёка ад плоту, і яна перавышае так паводле такіх назіранняў 2000 квадратных метраў, і вось як сказаў мне мой гід, пустую толькі каробку, вось эксперты самога дома, кадастравае агенцтва ацаніла ў 6 мільёнаў даляраў, ну а што канчатковы кошт, ва што выліўся на выбудоўлі, ну наўрад ці можна нават прыкінуць. Ну, апошнім часам Уладзіміра Певціва заўважаюць на імпрэзах рускай праваслаўнай царквы. Яго нярэдка згадваюць як мецэната пры асвячэнні чарговага храма ці капліцы. Якім чынам царква адзначае вось такую дабрачыннасць? Сапраўды ёсць такі момант, ну і адказвае царква адпаведна ўзнагародамі. Апошні раз, вось прыкладам, бізнесовец быў ганараваны сёлета ў траўні падчас адкрыцця Нікольскай царквы ў вёсцы Тоніш Лельчыцкага району. Ён быў узнагароджаны, я шчыра кажучы, нават не ведаю, якая это ўзнагарода ў сваім рангу, ну але відавочна, што высокая, паколькі гэта царква будавалася ў асноўным на ахвяраванні Уладзіміра Певціева. Але калі так маральна разважаць, то напэўна і ўзаемавыгаднае супрацоўніцтва, магчыма, калі так крыху і несерйозна казаць, што ўсявышні нарэшце пачуў малітвы і дапамог яму выйсці з-пад санкцыяў. А таксама ён займаецца яшчэ прасоўваннем, ну, скажам так, не столькі рускага міра, можа, ну, але ідэі з гэтым звязаны. Ось, прынамсі, 3 гады таму, калі адзначаўся 200-гадовы юбілей бітвы з Напалеонам, ну, напалеонаўскага нашэсця сюды, у расійскую тагачасную імперію, вось каля Вілейкі з'явіўся помнік тым, хто загінуў у айчыннай вайне 1812 году. Такі вось надпіс ёсць. Пра гэта сведчыць і гранітная пліта з пайменным пералікам спонсараў і аўтараў праекту мемарыяльнага крыжа. Певціеў там таксама прысутнічае. Ігар, вы згадалі, што Певціеў быў выключаны з чорнага спісу еўразвязу і дабіўся ён гэтага праз звяртанне ў еўрапейскі суд. Нагадайце, што стала падставай для такога рашэння, як гэтага ўвогуле можна было дабіцца? Сапраўды, крыху нечаканае рашэнне, таму што, ну, усе ведаюць, на карысць каго і чаго працуюць кампаніі Певціева, бо працуюць яны толькі з блаславення вышэйшых уладаў Беларусі, але еўрапейскі суд вырашыў, што еўразвязу не было дастатковых падставаў, каб падазраваць мільярдэраў у фінансаванні цяперашняга рэжыму, ну і ставіць яго ў адзін шэраг з вінаватымі у жорсткім задушэнні выступу апазіцыі падчас выбараў 2010 году. Ну, адпаведна, візавыя эканамічныя санкцыі супраць Певціева прызнаныя несапраўднымі, і вярнуўся, атрымліваецца, прадпрымальнік найбуйнейшага калібру да звыклага ладу жыцця. Ну, але ў кулюарах па-ранейшаму называюць Певціева кашальком сям'і Лукашэнкаў і згадваюць, што асноўны капітал ён нажыў на збройных кантрактах кампаніі «Белэкспарт». Ну і да слоў Ігара Карнея дадам, што неўзабаве і іншыя беларускія чыноўнікі змогуць уздыхнуць палёгкай. Еўразвяз пасля вызвалення палітвязняў пасылае сігнал, што візавыя санкцыі могуць быць адмененыя і ўжо на наступным тыдні. Ну а зараз Сергей Жадан, украінскі паэт і музыка. Ён праспявае па-украінску песню «Мроі. Я рок-музыкант». Мистецтва, що тисне, я не прихильник естецтва. Мене за жило має духовний бізнес і талант, який продається. Я не люблю попсові маневри, пісень, кабацький варіант. Я з тих, хто не шкодує свої власні нерви. Я рок-музикант! Я рок-музикант старої традиції. Це не вони, це позиція. Рок-музикант старої традиції. Це не вони. Я не люблю поморочених і золотих, терпіти не можу порожні очі. Слухайте, знайте, я сам із тих, хто жити у темряві більше не хоче. Хай правда наповнить бачу наше повітря, і зараз крегоче, як так. Я вірю в те, що колись повірив. Я рок-музикант! Я рок-музикант старої традиції. Це не тонки, це позиція. Рок-музикант старої традиції. Це не тонки, це позиція. Своїм апаратом я це роблю не для понту. Я хочу і далі лишатись солдатом, солдатом тяжкого фронту. Я ніколи не буду в тренді, думати і грати буду далі так. Я хочу померти на власному концерті. Я рок-музикант.